«Мне бы не пришло в голову оценивать преимущество брака милями», — сказала Элизабет. «Я вовсе не считаю, что миссис Коллинз поселилась поблизости от родителей». «Это свидетельствует о вашей привязанности к Хартфордширу. Все, что находится не совсем рядом с Лонгборном, кажется вам отдаленным». Он проговорил это с улыбкой, которая его собеседнице показалась понятной. По-видимому, он считал, что ее слова относятся к Незерфилду и к Джейн, и, покраснев, она ответила: «Я вовсе не хотела сказать, что, выйдя замуж, женщина любое расстояние от дома своих родителей должна воспринимать как большое. Близость и отдаленность — понятия относительные, зависящие от обстоятельств. Там, где богатство делает дорожные расходы несущественными, расстояние перестает быть злом. Но в данном случае это отнюдь не так. Коллинзы имеют приличный доход, которого не может, однако, хватить для частых разъездов. И я убеждена, что моя подруга не считала бы, что она живет близко от родительского дома, даже если бы расстояние до него было вдвое короче пути из Кента в Хартфордшир». Мистер Дарси подвинул свой стул немного ближе и сказал: «Не следует так привязываться к родным местам. Не сможете же вы всю жизнь провести в Лонгборне». Элизабет была удивлена его словами. Но настроение Дарси переменилось, он отодвинулся, взял со стола газету и, глядя поверх нее, произнес более холодным тоном: «Как вам понравился Кент?» За этим последовал обмен мнениями о здешних местах, достаточно краткий и сдержанный с обеих сторон. Он был прерван возвращением Шарлотты и ее сестры, которые немало удивились столь неожиданному тет-а-тет. Мистер Дарси объяснил им свою ошибку, из-за которой мисс Беннет пришлось прервать свои занятия, и, просидев почти в полном молчании еще несколько минут, удалился. «Что бы это могло означать?» — спросила Шарлотта, как только он ушел. «Элиза, дорогая, он, должно быть, в тебя влюблен, иначе он ни за что бы так запросто к нам не пришел». Но когда она узнала от Элизабет, как мало он ей сказал, подобная догадка уже не показалась убедительной, даже заинтересованной Шарлотте. И после ряда предположений визит Дарси, в конце концов, пришлось объяснить только отсутствием у него лучшего способа провести время. В самом деле, охотничий сезон уже миновал, в Розингсе были леди Кэтрин, книги и бильярд, но не могут же мужчины проводить весь день взаперти. Привлеченные близостью пасторского дома, или прелестью ведущей к нему дороги, или, наконец, удовольствием от встречи с его обитателями, но с этих пор оба кузена стали наведываться туда чуть ли не ежедневно. Они приходили в утренние часы, иногда врозь, иногда вместе, а иной раз и в сопровождении своей тетки. Для дам было ясно, что появление полковника Фицуильяма объясняется тем, что ему нравится их общество, качество, особенно его рекомендовавшее. Удовольствие, которое получала Элизабет в его присутствии, и впечатление, которое она на него производила, напомнили ей об ее прежнем избраннике Джордже Уикхеме. И хотя, сравнивая обоих, она видела, что в манерах полковника недостает подкупающей задушевности ее меритонского приятеля, ей казалось, что он зато значительно лучше образован. Но почему в Хансфорде так часто появлялся мистер Дарси,